Эф, скажи это моей маме, которую соблазнил заезжий хафлинг, когда сама она из родной деревни в родном лесу за всю жизнь ни разу не выбиралась, фыркнул Айвил, испытывая что-то вроде ощущения задетой гордости по типу «Если у тебя ноги от ушей и грудь в три раза больше, это еще не значит, что я не могу подцепить мужика». Стушевалась мисс Снайлграта. «Твой случай действительно довольно редкий, но, полагаю, разумно предположить, что все дело как раз в том, что соблазнял хафлинг. Я хочу сказать, что этот народец постоянно живет среди иных рас, таким образом, поведение твоего отца полностью укладывается в научно выявленные правила работы социума. К тому же даже изолированные эльфийские анклавы в действительности контактируют с иными народами, и все жители в них прекрасно знают и, скорее всего, время от времени видят представителей иных рас. Но Фобос же, совсем другой случай. Если я все правильно поняла, вы в его жизни стали вообще первыми представителями нашей расы. Теперь возражать рыжая смуглянка не стала, вместо этого вместе с подругами вопросительно глянула на меня. КХМ, под скрестившимися на мне взглядами тоже делаю глоток из кубка. Пусть алкоголь на меня и не влиял, но все же в такой ситуации требовалось. Ну, возможно, я был большим поклонником эльфов еще в первой жизни и мечтал о встрече, заранее считая эльфийских дев самыми прекрасными в мире. Встреча с Эвилой Линвейл просто оправдала мои ожидания. Да, удивленный морг золотистыми ресницами. Да, пробегаюсь взглядом по лицам своей миниатюрной плутовки и лучницы с просто шикарной попкой, как сейчас помню, насколько меня потрясло от вида, какие они красавицы, и как я потом весь оставшийся вечер прятал лицо в миске с едой, чтобы не выдать свое смущение. Неужели, подскочила Лин. Правда, ага, ох, а я была уверена, что первой в тебя втюрилась Эвил. Плюхнулась она назад, заходясь легким смехом. Поверить не могу, пылая от смущения ушками, спрятала лицо в ладонях рыжая плутовка. Так это было смущение, а я тебя весь вечер подозревала, думала, ты странно себя ведешь. Хи-хи-хи-хи. Разговор явно принимал все более фривольные обороты, и в эмоциях девушек сквозило все больше возбуждения с желанием пошалить. Так что я совсем не удивился, когда Энди резко приняла на грудь еще полкубка, после чего принялась допытываться. «А я, меня ты красивой считаешь?» «Да, ты очень красива», — честно ответил я, отслеживая настроение своих жен. Намерение чародейки и без эмпатии уже давненько, буквально с момента, как она замялась в формировании реакции на вторую часть задуманного мероприятия, было понятно и очевидно даже самому тупому гоблину. Мои же девочки были заметно смышленнее, и вот тут возникал вопрос, перейдут ли их шутливые разборки ранее в нечто серьезно ревнивое сейчас, ведь это мимолетная интрижка с психованной стервой Кембридж, с которой мы вряд ли когда-либо еще встретимся, не воспринималась ими как что-то предосудительное, но что делать, когда речь идет о части нашей группы, не осложнит ли это отношения, одна горячая ночь не стоит кучи разборок и прочих выяснений отношений в боевом отряде. «То есть я тебе нравлюсь?» – продолжила тем временем допытываться захмелевшая девушка. «Нравишься?» – не стал я отпираться, ловя на себе понимающие ухмылки Айви и Лин. Девочки явно были не против расширенной программы как минимум на сегодня. Дальше же посмотрим. Только как друг, все больше распалялась солнечная эльфийка. Как девушка, тоже. Но когда мы только познакомились, ты назвал мою манеру общения грубой и отталкивающей, а потом сравнил с орком. Ну вот, мы дошли до момента, где я уже виноват, а ведь я ее еще даже не целовал. Ох уж эти воспитанные девушки из хороших семей. Все было не совсем так. А как? Ну, начнем с того, что ты была очень соблазнительно связана и строила мне глазки, чтобы я тебя освободил от кляпа и веревок, иду на повышение. О, ну, послушно смутилась красотка. Это не имеет отношения к вопросу. Быстро оправилась она, вновь переходя в наступление. Но ведь я уже ответил, ты очень красива и мне нравишься, докажи. Излучая очень сладкую и играющую на нервах смесь из мандража, страха, стыда, желания и бездна пойми чего еще, потребовала Индаэль, потянувшись ко мне. О, хе-хе, все-таки не удержалась Линвель, смотри, Айви, кажется, кто-то хочет превратить наши трио в квартет. Явно забывшая о подругах волшебница, услышав голос лучницы, чуть на месте не подпрыгнула, и явно протрезвела, если не полностью, то точно существенно. Ой, эф, как будто это не было очевидно и раньше, с выражением умудренного жизнью взрослого, что взирает на мелкие неурядицы малыша, пожала плечами плутовка. Вот только, вопреки интонации, тут же спрятала моську в кружке за очередным глотком, да и смущением от нее пахло достаточно сильным. «Я-а!» – запаниковала золотая эльфийка. «Ну а что, Фобос, парень симпатичный, все понятно», – продолжала веселиться Линвель. «К тому же сильный, героический, благородный. А что он умеет делать в постели? Такого еще пойди найди. Да и помним мы, как ты на него пялилась, когда он без сознания голышом лежал. Это просто я ничего», — окончательно запаниковала мисс Снайлграта. «Не плакай, не плакай». Лунная эльфийка подскочила к ней со спины, положив голову ей на плечо, игриво скользнула ладошками по бокам вперед и вверх. «Смотри, какое у тебя есть ничего, очень-очень ничего, увесистое такое, Фобосу понравится». И принялась поигрывать с грудью волшебницы, приподнимая и стискивая ту. Несмотря на то, что на Энди была рубашка, причем плотная, а под ней и нижнее белье, зрелище получилось очень интригующим, да, интригующим. Как и интимный шепот одной красотки в ушко другой, совмещенный с игривым покусыванием означенного ушка. «Я не шучу, он у нас обожает такие вещи, и ты ему давно нравишься. И вот после этого коварный злодей здесь я, считаю должным напомнить о своем существовании», заодно вставая с места и двигаясь к прекрасным эльфийкам. «Разумеется, нанесла предательский удар в спину Айвил, иначе ты бы сейчас не наслаждался таким видом». Обличительная речь не помешала ей аккуратно перенести уснувшую фею подальше от места, что, очевидно, в ближайшее время станет оплотом разврата. Так что, пока полуэльфика размещала пьяную фейку, я подобрался ближе к златокудрой красавице и, поймав ее испуганный и до крайности смущенный взгляд, нагнулся и поцеловал чародейку. Первые секунды Энди продолжала паниковать, не зная, что и как делать, но провокации от Лин вместе с легким прикусыванием ее сладких губ уже в моем исполнении делали свое дело, и девушка постепенно переплавляла испуг и смущение в возбуждение. Ну и пыталась ответить на мой поцелуй, да еще и при этом обнять, что очень быстро привело к покиданию стула. Вскоре по телу вставшей солнечной эльфийки шарили не только руки Лин, но и мои, время от времени переплетаясь с пальчиками последней. Тот факт, что знания о поцелуях у Индаэль, если и есть, то только теоретические, стал очевиден сразу, и моя эльфийская комбинация явно вводила ее в предобморочное состояние, но та неловкость, которую она изливала в эмоциях, с лихвой компенсировала отсутствие умения ее язычка и погружала меня в глубины незамутненного удовольствия, все более пикантного по мере того, как я нащупывал и ослаблял завязочки ее облачения, приближаясь к возможности огладить запретные области уже без всяких преград. Тем временем Майви уложила фамильера подруги и теперь жаждала присоединиться к начинающемуся веселью, что вылилось в появление уже на моем теле шаловливых ладошек, чьи ловкие пальчики активно принялись избавлять меня от ремня и расшнуровывать уже мою рубашку. «Ух, я не верю», — учащенно дыша, пробормотала Энди, когда я отпустил ее губки на свободу, чтобы та как раз могла вздохнуть. «Тогда я должен тебя убедить, да», — шепчу в ее ушко и, опустившись ниже, начинаю покрывать изящную шейку поцелуями, попутно стягивая с девушки одежду. «Ух», — когда мои губы коснулись бархатистой кожи, она вздрогнула, вот только вместо испуга от того, что некий вампир протягивает клыки к ее шейке, я ощутил сладкую дрожь предвкушения, а уровень возбуждения волшебницы резко подскочил. Внимательно вслушиваясь в чувства нашей невинной жертвы, я чутко подстраивался под все ее реакции, уверенно двигаясь в самом верном и беспроигрышном направлении с точки зрения доставления девушке удовольствия. В какой-то момент Эвил умудрилась меня полностью раздеть, прижавшись сзади и вовсю стимулируя мое мужское естество нежными ладошками. Сам я сместился на место Лин за спиной Индаэль, медленно выписывая губами и языком узоры на ее спинке, в то время как подушечки моих пальцев невесомо порхали по коже солнечной эльфийки, то подразнивая вершинки ее аккуратных холмиков, то лаская плоский животик, а то и забираясь в самое сокровенное местечко, с каждым разом все глубже и настойчивее исследуя его секреты. Линвель же, сбросив одежду, нашла себя в коварных провокациях по отношению ко всем остальным, то пристраиваясь к Эвил, чтобы помочь растереть изнывающие от желания нижние губки, то переключаясь на меня в помощь низкорослой подруге, а то и присаживаясь перед Энди, чтобы провокационно начать чмокать ту в опасной близости от самого нежного участка, но не переходя грани, каждый раз в самый последний момент переключаясь то на коленочку золотой эльфийки, то на пупок, а то и к острому ушку поднимаясь, не забыв пощекотать ноготками мягкую аппетитную попку волшебницы. Бедная книжная девочка попискивала, шептала что-то панически бессвязное, тяжело дышала и закусывала губки, все больше и больше погружаясь в омут неконтролируемой похоти, толком даже не осознав, что я говорю, когда я предложил перебраться в кровать. И хотя Эйвис Лин контролировали себя куда лучше и идею восприняли с большим энтузиазмом, перебирание заняло довольно много времени, нельзя ведь так просто взять и перебраться, когда тебе просто жизненно необходимо огладить попку прекрасной лучницы, вновь поцеловать губки не менее прекрасной чародейки или взвесить в руке небольшие, но очень гармоничные холмики плутовки, совершенно не уступающие в прекрасности своим подругам. Так что это был долгий и трудный путь, очень трудный, но награда того стоила. Распаленная волшебница была уложена на перину, а Эйвил и Линвейль подперли подругу с боков, будто бы не давая сбежать, но на деле только еще сильнее распаляя меня воистину горячим зрелищем. А уж как запылала щечками Энди, когда эти хулиганки развели ее ножки, каждая придерживая со своей стороны и каждая же протянув руку помощи к источающей предвкушающей нектар щелочке. «Ничего не бойся», — шепнул я ей, нависнув сверху, и, коротко поцеловав розовые губки, спустился лицом ниже, погружаясь между двух прелестных близняшек, что действительно были и крупнее, и увесистее, чем Улин. «Им-ха-ха-ха», — ответить чародейка не могла, погруженная в волну удовольствия. Лишь изящные ножки скользили по простыне по мере того, как хулиганили своими пальчиками мои девочки, чьи губки, к слову, быстро присоединились к моему изучению верхних богатств мисс Снайлграты. Немного поиграв таким образом с сиятельной леди, я вновь вернулся к поцелуям уже немного припухших губ красавицы. Та принялась отвечать уже более сноровисто, демонстрируя, что уроки хорошо усвоены, а то, как она подавалась бедрами мне навстречу, говорила о том, что Энди желает учиться дальше. Потому во время очередного поцелуя я отвел ладошки Айви и Лины, нащупав вход в горячее и влажное лоно, вошел. Ах-ха-ммм, волшебница вскрикнула и пошире раздвинула ножки, прижимая и стискивая меня как при помощи рук, так и иначе. Тонкий аромат крови подтвердил и так очевидную невинность книжной девочки, так что на некоторое время я остановился, просто оглаживая и целуя мою партнершу, давая ей привыкнуть к ощущениям. Ну а потом притянул телекинезом из наших вещей, что уже были доставлены в гостевые комнаты из снимаемого ранее дома, маленький флакон целебного зелья и, дав ей глотнуть, начал постепенно двигаться. Меж тем, убедившись, что у нас все хорошо, мои официальные жены переглянулись и, явно решив дать мне больше маневра для того, чтобы как следует познакомиться с телом третьей участницы нашего праздника жизни, перебрались на одну сторону кровати, где и занялись друг другом, с интересом постреливая глазками на Эндаэль. Вскоре к почти невинным ласкам и почти насквозь дружеским поцелуям с их стороны добавились более фривольные игры, а потом Айвилл и вовсе оказалась спиной на простынях, судорожно вжимая голову подруги себе между ножек. С учетом того, что устроились красавицы совсем недалеко от нас, я не мог не протянуть лунной эльфийке руку помощи, помогая ласкать манящую грудь Айвилл, не прекращая, впрочем, ритмичных движений тазом и блуждания второй рукой по телу Эндаэль. «Погладь нашу малышку», — шепнул я волшебнице после очередного поцелуя, продолжая неторопливо, но размеренно двигаться в ней. Окинув меня полным неги и наслаждения взором, Энди повернула голову влево и послушно протянула руку, чтобы начать оглаживать ближайшую ножку плутовки, что как раз очень удобно для этого согнулась в колене. Заметив это, Айвилл только сильнее распалилась и в следующую секунду, притянув Лин вверх, жарко ее поцеловала, сама принимая сидячее положение, а потом указала глазами на Энди. После такого недвусмысленного указания парочка заговорщиц расцепилась и вскоре вновь легла по бокам от тихонько постанывающей чародейки, чтобы начать лизать, целовать и посасывать ее грудь, периодически прерываясь, чтобы поцеловаться меж собой. Такого разврата бедная волшебница выдержать уже не могла и закрыла лицо ладошками, еще сильнее сжавшись внизу и принявшись стонать чуть громче. Что же, раз верх золотой эльфийки оказался полностью занят, я сосредоточился на ее низе, ускорив темп и принявшись поглаживать низ плоского животика девушки и начало ее щелочки, куда вторгался мой член. Потребовалось всего ничего таких упражнений, и, издав особо сладкий стон, Энди расслабилась, лишившись сил даже закрывать личико, чем, опять же, воспользовались развратные авантюристки, поспешив познакомиться с ее губами и оценить сноровку язычка. А вот мне до пика было еще далеко, все-таки выносливость моя превышала таковую у молоденькой девственницы, так что я тоже поспешил воспользоваться ситуацией и, схватив за бедра Лин, чуть подтянул ее к себе попкой вверх и резко вошел. «МММ», одобрительно промычала лучница, сразу же начав мне подмахивать. В отличие от Энди, Лин сжимала не так сильно, но менее приятными даруемые ей ощущения не становились. Правда, получалось, что теперь я обделял Эйвил, что было в высшей мере неправильно, а потому я поманил малышку-плутовку к себе. Ее невысокий рост и вес сейчас играли нам на руку, ведь я мог просто усадить ее на Линвель, придерживая за упругие ягодицы лишь одной рукой, и продолжить практику поцелуев как верхних, так и нижних губ ловкой полуэльфики. На этот раз волна удовольствия с головой накрыла нас всех, и я таки наполнил животик лучницы, что с блаженным мурком завалилась ничком вперед и обняла все еще тяжело дышащую волшебницу. Бедная Айви же даже не успела спрыгнуть, а я уже подхватил ее попку двумя руками и сразу же насадил смуглянку на себя. Девушка чуть испугана от удивления, вскрикнула, но, быстро поняв, что происходит, задорно улыбнулась и, обняв меня за плечи, начала двигаться в такт моим толчкам. Мне оставалось только поймать ее губки и углубиться в практику поцелуев, попутно наслаждаясь ощущением, как небольшая, но оттого ничуть не менее замечательная грудь малышки трется о меня. Так что новый финиш был вполне ожидаемый, наступил спустя десяток минут скачки. «Ху-ху-ху», довольно рассмеялась плутовка, оказавшись уложена на простыни. «Ох», чуть приподнялась на локтях Энди, «это было хорошо, очень хорошо, очень стыдно, но очень хорошо было», вскинула бровь Лин. «Дорогая, ночь только началась, а мы только-только вошли во вкус». «А», непонимающе хлопнула глазами златокудрая волшебница. «Чите ох-ах», далее понимание явно обрелось. Сложно не обрести, когда я закинул стройную ножку себе на плечо и, развернув девушку на бок, вновь вошел в узенькую щелочку окончательно моей уже не просто подруги, но женщины. «Привыкай», — хмыкнул Айвил. «Фобос действительно очень любит девушек с острыми ушками, так что теперь тебя ждет много, очень много сладких моментов, а потом он изучит все-все твои слабые места, и ты уже не сможешь без этого жить», — поддакнула Линвель, с понимающей улыбкой глядя на уже постанывающую от удовольствия солнечную эльфийку. И, видит тьма, девочки были правы. Ночь только началась, и я намеревался насладиться ею и податливым телом красавицы-чародейки в моих руках на полную. Утро. Утро никогда не меняется. Ну, с тех пор, как в нашей компании появилась Тмистис, прекрасная фея, строго сложив ручки на груди, освидетельствовала итоговую картину на кровати, особо уделив внимание Эндаэль, оказавшейся зажатой между мной и Линвель, назвала меня коварным, отругала, что все тряпочки разбросали отсюда до обеденного зала, стыдно, выкатила претензию, что за сладостями не присмотрели, недотепы, а еще у нее горячий шоколад остыл и теперь невкусный, а значит, что, правильно, Фобос должен загладить свою вину и купить еще, только так, Сим победим, в смысле, смоем грехи до следующей ночи. Естественно, заверив малютку в своем покаянии и полной готовности к рецидикам заглаживанию своей вины, я был прощен и оставлен нежиться в компании спящих красавиц. Так, собственно, оно и пошло. Ночи, полные сладких стонов и развращения воспитанной книжной девочки, одни ну, там тоже хватало приучения Эндаэль к моим объятиям и похотливым безобразиям, но и помимо этого хватало приятного отдыха, вкусной пищи и житейских радостей. На улицах еще лежал снег, тучи то и дело приносили мокрую крупу, что днем скапливалось лужами, а ночью подмерзало белыми ледяными пластинками, под которыми прятались кармашки воздуха и талая вода. Люди чувствовали приближение весны и активно суетились, но пока по стране разъезжались разве что аристократы, спеша прибыть на свои земли до начала посевной, а вот авантюристы пока куковали по постоялым дворам, ожидая, когда в поле можно будет ночевать без риска подхватить ангину. Мы тоже нашли себе дневные заботы, прежде всего заказав на каретном дворе новый фургон, что был бы и покомфортнее, и повместительнее. Все-таки нас теперь было четверо, не считая феи, а ведь прошлый для троих-то был тесноват. Кроме того, моя светобоязнь значительно ослабла, и непроницаемый передвижной гроб уже был совсем не нужен. Помимо этого, Мы теперь были при деньгах и действительно могли позволить себе самые лучшие, тем более впереди ожидалась довольно длительная поездка. Впрочем, главным событием все же стало получение пересобранного снаряжения. Улучшенные специалистом вещи окончательно превратились в произведение искусства. Мой доспех, помимо восстановления адамантитово-мифрильных пластин, получил подкладку и поддоспешник из драконьей чешуи и хитро обработанной кожи. Но не это было главным в броне. Похожие физические улучшения прошли все комплекты. Основная сложность была в расширении и усилении магических свойств и поддержании всей архитектуры чар комплекта. Плюс проработка взаимодействия этих чар с активной магией, что может творить пользователь. В последнем специалисты ордена были, если и не непревзойденными мастерами, то где-то около. Но даже им уложить все в единый, гармоничный и стабильный каскад было сложно, а потому сейчас Рикард Найлс, глава волшебников-ремесленников всей почтенной организации, откровенно хвастался своей работой. И, что ни говори, повод для гордости он имел даже не железный, а адамантитовый. «Задали вы нам задачку, господин Фобос», — покачал головой уже пожилой маг, — «даже не припомню, чтобы ранее доводилось работать с такой сложной вещью. Это был очень интересный опыт. Так что же именно у вас получилось?» Попросил я чародея переходить непосредственно к делу. Начнем с простого. Мы восстановили комплексы двиамеров, облегчающих повседневное ношение брони, контроль температуры, очищение от пота, защита от натирания и так далее. Беззвучный шаг и облегчение веса тоже вошли в список. С учетом материалов, их мощность получилась вполне достаточной, чтобы без проблем пройти по болотистой местности или прогуляться по снежной целине, не тревожа верхний слой. А вот хождение по воде, увы, уже за пределами этих чар, но, как я слышал, вы способны развивать очень приличную скорость. Возможно, с подобным ускорением у вас получится и пробежаться по реке или озеру. Любопытно, по идее, в теории я мог бы попробовать сделать это и так, когда я вхожу в полное ускорение, скорость для остального мира у меня получалась, если и не сверхзвуковая, то где-то близко. Поверхностного натяжения воды для выдерживания моего веса при таком должно хватать, но у меня никогда не было повода пробовать. Самое любопытное будет дальше, пообещал волшебник. Благодаря драконьей коже мы смогли как бы растянуть ее свойства на весь доспех и его носителя, потому теперь вы будете совершенно невосприимчивы к различного рода кислотам и прочим едким веществам, вроде щелочи. Броня, разумеется, также от подобного защищена. Кроме того, когда мы говорим о драконах, то всегда подразумеваем стойкость, так что и от огня, мороза, молнии и даже излучения и негативной энергии у вас будет защита. Далеко не абсолютная, конечно, и попадать под выдох взрослого красного дракона я бы вам не советовал, но вот средний элементаль этой стихии сможет разве что некоторый дискомфорт доставить. Сильно, с учетом материалов, класс доспеха по защищенности и так ниже, чем к сверхтяжелому, отнести было нельзя, а такие зачарования и вовсе делали его переносным бункером, расковырять который, та еще задачка даже для весьма могущественных противников. Да, к тому же, как вы и заказывали, мы покрыли несколько чешуек платиной для создания фокусировщика. Идея интересная, пусть, к сожалению, подходит далеко не для всего, но самое главное, у нас получилось создать систему, которая полностью совместима с плетением. Собственно, в этом как раз и заключается ценность подобного рода брони именно для боевых магов. Кстати, не желаете вступить в наши ряды? Я знаю, что вам уже предлагали, но все же, возможно, позже мы и примем это предложение, но после всего случившегося хотели бы немного отдохнуть. Вежливо отодвинул я предложение на когда-нибудь потом, больше сосредоточенный на обдумывании услышанного. И это услышанное мне нравилось. Вопрос бронированности – довольно животрепещущий для любого, кто связал свою жизнь с ремеслом, где эта самая жизнь может быть оборвана клинками или когтями. Да, волшебникам требуется крутить фиги для работы с плетением, а потому сковывающие движения вещи не сильно приветствуются. Особенно это касалось рук. Казалось бы, в чем проблема, если ты можешь зачаровать ткань, чтобы она была прочнее стали. Вот тут и начиналась основная сложность. Просто зачаровать что-либо было действительно возможно. Вот только так же просто это, в случае проблем, с тебя слетит, и неважно, от воздействия магии или повреждения носителя, требовалось укреплять, защищать, и в результате просто получалось уже совсем непросто. А теперь добавим к этому тот факт, что активные чары порой входят в конфликт с чарами пассивными или друг с другом. Стандартные комплексы на доспехах выверялись десятками, сотнями лет, чтобы избавиться от таких проблем, но вот если ты хочешь что-то лучше стандарта, то тут уже придется расстараться. Причем, если подумать, такая проблема с совместимостью была не только у магических вещей, но и у заклинаний как таковых, и там тоже нужно было знать специфику. И она была куда как глубже и специфичнее, чем очевидная несовместимость чар огненного оружия и ледяного покрова. Но что-то я ухожу совсем уж в дебри. В общем, наше снаряжение было шикарным, удобным, надежным и вызвало бы слюноотделение у любого разумного, кто хоть немного понимает в деле войны. И мне было страшно представить, сколько оно теоретически могло стоить, если просто заказывать с нуля, без предоставления основы и материалов. Только клинки выходили тысяч в 15-20, каждый доспех, суммарно, переваливал за сотню. То есть, грубо говоря, мы уже таскали на себе по-хорошему такому замку. И осознание данного факта, ну, оно заставляло что-то в голове странно чесаться и хрустеть. Грабить дроу и убивать драконов оказалось охрененно выгодным делом. Еще раз покатав последнюю мысль в голове, я невольно усмехнулся. Ну да, грабить одних из самых злобных, опасных и безжалостных ублюдков мира, что среди гуманоидов, что среди монстров, разумеется, является выгодным делом. Вот только провернуть его могут единицы. И как раз факт того, что мы теперь к этим единицам относимся. Да, пожалуй, вот именно когда я надевал броню из драконьей кожи с адамантитовыми вставками, он как раз до меня и дошел. И это было странно. Судя по эмоциям моих девушек, они, нет, о подобном не задумывались, но в восторге пребывали диком. Особенно Эндаэль, которая лучше всех понимала стоимость подаренных ей вещей. Ну и славно, купаться в таком потоке чувств было очень приятно, а уж мысли, что возникали при виде красивой девушки, изливающей на меня такой поток благодарности и восхищения. Думаю, я смогу ей подсказать, как лучше всего выразить эти восхищения и благодарность. Хе-хе, эпилог. Кривой уступ встретил нас ярким летним солнышком и приятным свежим ветерком с запахом соли, что дул со стороны моря, ну и парой дозорных башен, на одной из которых, правда, появились следы ремонта и пятна гари. В остальном же город-спутник крепости Зентил, облюбованный контрабандистами и прочей ушлой публикой низко-среднего пошиба со всего лунного моря, был все таким же, каким я его помнил, разве что непривычно было видеть его днем. Пусть я и прекрасно вижу в темноте, но все равно впечатления при свете солнца совершенно другие, нежели в сумерках. До сих пор было необычно въезжать вот так в поселение, сидя на облучке и видя все вокруг, а не подскакивая в глубине фургона на каждой кочке. Не то чтобы я раньше так не мог, но тратить силы, постоянно поддерживая заклинание защиты от энергии, и просто ехать, даже особо в капюшон не кутаясь, это очень разные вещи. В общем, я, конечно, никому не пожелаю такого опыта, как плавание в кислотном дыхании черного дракона с последующим пережевыванием со стороны онова, но я не могу не признать, что очень этой ящерице благодарен. Кровь драконов, лучшая, как излечившийся ей от светобоязни вампир говорю, ой, там орки, орки. Заметив патрулю въезда в поселок, засуетилась Тмистис, вместе с Линвейль, составлявшая мне компанию на облучке фургона, пока Эндаэль с Эйвил занимались магической практикой внутри. Ну, чтоб время зря не терять, да и скучно в дороге от ничего не делания. Спокойно, это хорошие орки, успокаиваю спрайта. Привет, Варик, как жизнь? Первым здороваюсь с командиром патруля. О, Фобос, ты, чоль, изумленно вылупился на меня представитель племени Равшеев, заодно хлопая глазами и на лунную эльфийку с феей. Как видишь, чуть натягиваю поводья, чтобы остановить лошадь. Рунг живой еще, так это да, как же мы без него? А ты чего, ну это, к нам надолго? Выражая эмоции всей троицы, поинтересовался командир. Где-то на неделю, надо с Рунгом и Гаром повидаться. Не знаешь, у Джейка свободные комнаты есть? Ага, уже совладав с эмоциями, солидно кивнул орк. Кораблей тут очища немного, вот на той неделе стояла пара шняв, но ушли уж. А что, башня подпалена? Киваю на пострадавшие сооружения. Это еще в том годе. Высадились тут обосрыши соленые с одного пирата. Варик сплюнул на обочину, налокались в трактире так, что на весь город визг стоял, как в том свинарнике. С местными сцепились. Ну мы им бока намяли слегонца, ты знаешь, как оно надо. Один за сталь схватился, его того, значит, топором по шее. А они на следующий день проспались и решили город пожечь, чтоб, значит, месть свою показать. И как, заинтересовалась Лин, да как обычно, повернулся к эльфийке орк, начали бучу, их сразу местные из арбалетов, а там и мы в броне да с шаманом, они шабасрыши соленые, на своих скорлупах деревянных только прыгать и умеют, а нормальных броней, только у капитана с этим, который помощник у него, и капитан еще у них дурень какой-то молодой, нормальные-то знают, что тут у каждого арбалет под окном, понятно, кивнул я. «Ну, мы поехали, сейчас встанем у Джейка, тыгора пока предупреди, ага, это я да, то есть сделаю», — закивал здоровяк. «Странно это как-то, когда мы уже немного отъехали, и Айвил открыла окошко к месту возницы изнутри», — поделилась лучница. «Мы столько орков в Хуллаке перебили, а тут мирно говорим, у нас же не будет проблем, если они узнают, чем мы занимаемся. Нет, никто в мире не убивает больше орков, чем сами орки». Пожимаю плечами. Они очень разобщенный народ. Для иных племен чужак-человек может быть милее и ближе, чем сосед-сородич, а тут еще и изгнанники, которые от своих сбежали, чтоб их не вырезали в борьбе за территорию. Будем надеяться, вздохнула девушка. Снять комнату в таверне получилось без проблем. С момента, как я видел его последний раз, Джейк обзавелся небольшим шрамом на щеке и парой седых волосков на висках. Но в остальном был все тем же меланхоличным трактирщиком из города контрабандистов, что повидал на своем веку всякого. Съем номера на одного парня и трех красоток эльфийского роду племени, конечно, произвел на него впечатление, но не настолько, чтобы он утратил такт и позволил себе нечто большее, чем уважительно понимающую ухмылку. Впрочем, даже эта мелочь заставила Индаэль сконфуженно прятать глазки и едва ли не первой убегать из зоны видимости. По этой же причине оставаться в комнате одна, пока мы ходим в гости к шаману, она не захотела. И да, к шаману мы шли вместе, ибо Айвилс Линвэль было очень интересно посмотреть на моего учителя и сравнить реальность с рассказами. Мистис тоже было интересно, но официально она не могла бросить хозяйку и летела ее защищать от злобных орков. Компактное поселение работающего на охране кривого уступа племени встретило меня шуршащими по хозяйству гоблинами, запахом жареного мяса, которое арчанки готовили между двумя длинными домами основного жилого фонда, и хорошо знакомым каменным элементалем, что сторожил вход в одноэтажный домик, одной стеной упиравшейся в скалу береговой линии, что все так же возвышалось тут над морем метров на 10. Впрочем, было и одно знаковое отличие от привычной мне реальности, а именно, один встречающий индивидуум, точнее, тот факт, что он изволил выйти встречать. «Ты хрен ли приперся? Тебя и из авантюристов выперли?» Очень вежливо поздоровался ставший еще более суховатым и морщинистым орк. «Ага, я тоже рад тебя видеть, Рунг. Как поживаешь? Не дождешься», — категорически заявил он. «Хотя не, ты-то, грусть клыкастый, как раз дождешься, энда», — старик сконфуженно почесал бороду, вильнув взглядом по округе. «Это нормально», — шепотом уточнила пребывающая в культурном шоке Индаэль. «Грусть — это в тему выкапывания из-под земли», — пояснил я тропу логики, по которой следовало образное словоприменение Рунга. «И нет, это он еще вежливо. Да, я вообще кладезь культуры». Ничуть не стушевался орк. «Не то что эти безмозглые выкидыши береговой тины, которые обычно напрашиваются мне в ученики. Так, вы че зенки вылупили?» Развернулся он к сородичам и гоблинам, что подтянулись на событие. «А ну брысь, а то от запора исцелю на месяц вперед всех разом, и канава вам смрадная, а не обед будет», — договаривал он свою фразу уже в спины резко брызнувшей в стороны толпы. «Ладно, заходи, коль приперся», — колдун развернулся к своему домику. «У-у-у, он злой и странный», — дала заключение Тмистис. «Но не коварный». «Цыц, мелочь», — погрозил фей пальцем колдун. «Я очень коварный, но когда этот упырь приперся первый раз, все мои сторожевые духи или начинали радостно мурчать, или пытались забиться в какую-нибудь глухую щель, наплевав на все заключенные договоры. Даже этот вот, на каменного элементаля у двери кивнули с глубочайшим неодобрением. Обосрался, даром что каменные твердолобы, как и агру не дано. Мне ты об этом не говорил», — счел должным отметить я, шагая через порог вслед за орком. «Еще бы я сказал, кто бы мне тогда заплатил», — с претензией во взоре обернулся ко мне Рунг. «И вообще, чего это с тобой еще за эльфийский табор? Твой гарем? Протянули девушки. «Да, мой гарем. «Я горжусь тобой, мой ученик», — без малейшей паузы в разговоре патетично провозгласил шаман. «Ты всегда был самым перспективным среди тех олухов, которых я учил не подохнуть от собственной волжбы, и теперь я вижу, что был прав, когда доверил тебе свое наследие. Ты мне даже огненный шар так и не показал, кочерышка старая. Не делай вид, что я не тащил из тебя знания клещами, неблагодарный невежда. Я делал главное, прививал тебе понимание ценности знаний. Кем бы ты был, если бы получил все просто так, я научил тебя учиться, искать, становиться лучше, чем ты есть, на самых скудных основаниях, а тебе лишь бы только все взорвать и поджечь. Кто из нас после этого достоин называться мудрым магом, а кто, примитивным дикарем, молчишь, вот и нича, не давая и слова вставить, отрезал вредный старик. А вы, значит, о его клыкастой проблеме знаете, но вместо того, чтобы тепло писаться и с визгом ноги уносить, охомутали на троих и теперь владеете, перевел он внимание на девушек. Это сильно, это вы меня потрясли, это мне надо забулькать, жизнь меня к такому не готовила, причитания не помешали Рунгу доковылять до полки и достать хорошо знакомую мне бутыль с мутным содержимым, после чего откупорить и крепко присосаться к горлышку. А ты все тот же, улыбнулся я, наслаждаясь ошарашенным видом своих девочек. Если бы, вздохнул орк, занюхивая ядреный самогон рукавом, годы свое берут, еще лет 5 небо прокопчу, а потом, бухать к груншу. И, зараза, ни одного нормального ученика. Уже подумываю из гоблина шамана вырастить, вроде было там пару не таких тупых, как все остальные. Ну так зачем пожаловал? Сделав еще один щедрый глоток из бутылки, поинтересовался старик. Нам свою бормотуху он не предлагал, но оно и к лучшему, вкус данного пойла оставлял желать лучшего. Есть предложение, укуситься, хмыкнул орк. Такой язвой даже я подавлюсь, не удержался я от ответной усмешки. Тогда чего, вновь приложился к бутыли шаман. В общем, мы тут давеча завалили взрослого черного дракона. Кхак-хеть-фу, подавился шаман. Фобос, какого лишайного тролля ты сообщаешь такое, пока я пью? Ты постоянно или пьешь, или ругаешься, потому или подавиться, или язык прикусить ты бы умудрился в любом случае. Справедливо, немного подумав, согласился шаман и сделал новый глоток. Ну и, мы хотим закусить его сердцем, но, если съесть слишком много, можно мутировать в полудракона и спятить. И нам нужно выяснить предельно допустимую норму на смертного. Ага, и ты вспомнил о своем старом больном учителе. То есть вы согласны быть испытателем, уточнил Эндаэль. Но это может быть очень опасно, вы понимаете, девочка, снисходительно посмотрел на нее Рунг. Я, старый, страшный и полубезумный колдун. Что мне эта штука сделает? Стану еще страшнее, ну так уважать больше будут. Все равно девки мне уже десяток лет не интересны, даже с магической помощью разве что некромантия поднимет. Так что есть чешуя на жопе, что нет, все едино. А вот отложить наше свидание с Груншем и заталкивание его сапога в мою задницу еще лет на 100-150 я буду очень и очень не против. Ага, моргнул Айвил. Кажется, я теперь поняла, что ты имел в виду, когда описывал своего наставника. Наверняка про меня кучу гадостей наговорил, продолжил веселиться орк, не верьте ему, что вы, мы уверены, что вы, начало был Эндаэль, но, я гораздо, гораздо хуже, гордо закончил шаман, просто сегодня добрый, к дождю, не иначе. Ну так что, где там это чудо-закуска? Держи, я достал контейнер и выложил половину ценного органа. Ну, приступим. Старик взял кусок сердца и укусил. Ох, даже от одного куска хорошеет, прожевав и проглотив, поделился он, да и я ощутил, что его огонек жизненной энергии несколько подрос. Ам, и тут же впился зубами в новый, опять чуть расширяя свой объем жизненной силы. И все-таки ты позор на мои седины, выдал он новую внезапную реплику. Ам, как я только мог воспитать такого ученика. Ам, кошмар, я разочарован. Ам, тратить такую штуку на старого и больного дурака. Ам, просто позор. Ам-рам-рам, ты худший, худший мой ученик. Рвам, слышишь, как твой учитель, я очень, очень не одобряю такое постыдное разбазаривание такого дорогого трофея. Храф, ты должен был убить за него всех и сожрать все сам. Ар-рвм-мм, недостойный ученик великого меня. Ам-рвв, еще вампир называется. Рвам-м, да ты хуже друидов-самогонщиков. Ммрмм, несмываемое пятно на моей репутации наставника. Рвам, как твой учитель, я очень разочарован. Храм, а как мой друг? Вклиниваюсь в его поток сознания. А как твой друг, скажу? Подай вон ту склянку. Рунг махнул рукой на шкаф с самогоном. По сухому тяжко идет, а вещь шикарная. Обязательно приноси еще, если будет. Никакого еще, если будет. Ты не сожрешь это сердце в одиночку. Я буду пытаться. Вновь вгрызся в мясо шаман. В итоге, когда он проглотил уже где-то с 1,5 килограмма биомассы и стал сиять в моем восприятии жизни раза в 4 сильнее номинала, его и так похожие на когти ногти начали заостряться и темнеть, согнутая годами спина распрямилась, а глаза наполнились хищным блеском, но очевидно, что это был предел и уже начало мутаций. Дальше реально пойдет обрастание чешуей. В общем, сердце было отобрано. Ой, да подумаешь, чешуя, потеть меньше буду. Я тебе как друг говорю, я еще 2 раза по столько же осилю. Взошла и заколосилась в старом орке алчность. И на миг не сомневался, но 2 раза по столько же мы скормим гору и кому-нибудь из его офицеров. Непреклонно отверг его надежды я, убирая сердце обратно в зачарованный контейнер. Ты что, с ума сошел? Натурально оторопел Рунг. Гар ведь просто рясина бестолковая. Дуболом со сквозной костью от копчика до макушки. Куда ему такое богатство с эльфами водишься? А как к оркам относиться, не научился. Не обнаружив на моем лице понимания своей позиции, старик только сильнее завелся. Ты, безумец, я тебе как сумасшедший шаман-самогонщик говорю. Эй, девахи, посмотрите на него. Запросил он поддержки женского фронта. Он же умом тронулся. Совсем помешался на своем орколюбии, упырь бледножопый. Ну-ка хрена кните ему по башке, чтобы в себя пришел. Где ваша эльфийская ненависть к зеленым орочьим мордам? Мы должны объединиться и не позволить ему совершить это попрание всего разумного и логичного во вселенной. Ты сам слышишь, что несешь? Какая разница, что я несу? Вонючий сморк лесного тролля, мне в подмышку нельзя гору такую ценность скармливать. Таких, как гар, орков много, их ценить не надо. Надо ценить уникальные таланты, такие, как я. Успокойся уже. С ноткой усталости одергиваю своего учителя. От того, что ты превратишься в черного прямоходящего ящера, утерявшего возможность членораздельно говорить из-за изменения в челюсти, нам никакой выгоды не будет. Мы здесь для того, чтобы проверить, сколько сердца можно проглотить для максимального усиления, но без внешних изменений в теле, понимаешь ты. Я для своих женщин стараюсь. И откуда ты такой взялся на мою голову? Всплеснул руками старый орк. Не вампир, а натуральный святоша какого-нибудь бога любви. Уши тебе, дурню, обстрогать сверху, чтоб соответствовал. Ты только не думай, что я против. Тут же пошел он на изменение показаний без изменения интонаций. Я же понимаю, что хрен бы ты мне хоть кусочек дал, будь нормальным вампиром, еще бы и сожрал уже, небось, давно, но ты же натуральный сумасшедший, совсем отбитый, таких не бывает. Что мне прикажешь делать? Если тебе хуже станет и ты вместо эльфийских девок на гнолловских баб засматриваться начнешь, или, наоборот, на поправку пойдешь, а я тут тебе кусок сердца дракона должен, ты же меня из могилы откопаешь и обратно в землю забьешь, как никакому груншу не снилось. Ругучий орк плохо говорит, возмутилась Тмистис, нельзя засматриваться на гноллов, фу, волосатые, вот те фу, а мне страшно. Повернулся к ней Рунг. «Я жадный старый шаман. Я не хочу, чтобы на меня долги за всяких молодых остолопов вешали. Я за свой-то с местными доходами не расплачусь. Расслабься уже, никто с тебя долг требовать не будет». Вздыхаю я. «Ага, ща». Разбежался, поверил, 30 раз споткнулся. «Ну вот и молодец. Пошли к гору. Еще чего не хватало, к нему идти. На все племя такую вещь светить. Ща я его сам кликну. А вы, орк посмотрел на девушек. Дали по башке этому кровососу, пока все не разбазарил. Чему вас ваши эльфийские мамки только учили? Мужик такие деньжища на ветер спускает, а вы стоите и молчком. Позорище. Бабы, называется. И, оставив таким образом последнее слово за собой, Рунг гордо удалился. Я, начало было Лин, даже не нахожу слов. Не ты одна, кивнула Айви, пребывая в глубоком культурном шоке. Ох, только и смогла выдавить из себя Энди, пережившая самое большое потрясение из всех. «Эй, Фобос, Фобос!» Подлетев ко мне, осторожно подергала край плаща фея. Вот уж кто точно не заморачивался выходками шамана. Этот ругучий вредный сказал, что ты раньше пугал того большого каменного за стенкой. Как? Ну сейчас я использую чары 2-го круга, ложную ауру. Они маскируют мою настоящую природу от жрецов и специальных заклинаний, вроде обнаружения зла, ну и таких, как ты, гостей из других планов. А когда я сюда впервые пришел, я этих чар не знал и не мог замаскироваться. Покажи. Мистис, интересно. Мигом зажглась энтузиазмом малютка. Ты уверена? Ты ведь и так меня страшным злодеем считаешь. Мистис считает, потому что Фобос кровь пьет. Значит, он вампир. Плохой. Но Мистис не чувствует, что Фобос вампир, только знает. Поэтому Мистис хочет посмотреть, чтобы проверить. А зачем? Ты глупый. Сказала же, проверить. Посмотреть. Хозяйка, скажи ему, он вредничает. Тут же запросила помощи фея. Ладно, ладно, сейчас, сосредоточившись на давно вросшем заклинании, действие которого уже который год поддерживала сама моя аура без всякого участия сознания, я пережал токи энергии и заставил структуру чар рассеяться. Ао, с чувством протянула на это блондинистая малютка. Ну, чего там видишь? Загорелись любопытством и девочки. Очень такой дымный, большой, разведя руки в стороны, попыталась показать жестами фея. Черный-черный, и такой клубящийся, красивый, красивый, недоуменно переспросил Айвил. Не страшный, нет, сильный-сильный, но не злой. Мистис чувствует, недобрый, нет, но и не злобный, как дуб совсем, большой, крепкий, опасный, если нападет, но неплохой, и не коварный, делаю робкую попытку я, нет, очень коварный, разбила мои надежды фея, решительно замотав головой, опять прячет сладкое от Мистис, не дает все, еще Энди соблазнил, развратник, очень коварный, ну, скашиваю взгляд на зардевшуюся от слов спрайта солнечную эльфийку, тут не поспоришь, и, быстренько поймав ее в объятия, целую в ушко, чтобы тут же повторить то же самое с Эйвил Эйлин, ибо ни в чем не раскаиваюсь. По итогу натурных испытаний выяснилось, что предельно допустимая норма сердца дракона для разумного, это что-то около килограмма живого веса, причем вес и размер самого разумного на дозу мало влияют, потому как Гар, что был со всех сторон крупнее и тяжелее Рунга, обзавелся заостренными ногтями даже раньше, чем старый колдун. Проверка на одной из молодых арчанок, максимально схожей комплекцией с Линвелли Индаэль, дозировку тоже не изменила. Ну и на этом мы решили, что все, с разбазариванием ценного реагента хорош. Далее было небольшое голодание длиной в пару дней, уединение в снятом номере, тщательное выверение дозировки и подвиг, который совершили девушки, давясь сырым мясом. К счастью, все прошло без осложнений, и все мои девочки нарастили объем жизненной энергии раза в три, заодно повысив и физические характеристики. Даже Эйвил смогла приподнять двуспальную кровать в одиночку, пусть и не с той же легкостью, с которой человек поднимает табуретку. Признаюсь, была шальная мысль угостить Мистис, но та не далась, обозвала меня глупым и гордо похвасталась, что ей не надо есть невкусное, ведь у нее есть хозяйка, а значит, когда хозяйка станет сильнее, то и Мистис станет. Что же касалось меня, ох, как я понимал Рунга, для начала, давиться и превозмогать куски сырой драконитины мне не пришлось, для вампирской челюсти жесткость мяса была вполне приемлемой, что же касалось вкуса, божественно. При всей моей любви к готовке Айви и изыскам кухонных работников уважаемого графа Эдмура Белоргана, сердце дракона превосходило все, что я пробовал до этого, взрываясь на языке настоящим фейерверком блаженства при каждом укусе. Но, помимо ощущений физических, были и ощущения духовные, что превосходили радость плоти не то что в разы, но на порядке. Я чувствовал, как энергетика дракона вплетается в мою, врастает то там, то здесь, улучшая и укрепляя мою собственную суть, кое-где и вовсе кардинально ее перестраивая. Чем-то это напоминало Диаблери, но если там я получал что-то вроде каркаса и строительного материала, что проходил через меня и строился на этом каркасе, эдакое стимулирование и наращивание мышц с подачей к ним питательных веществ напрямую, то это, нет, были и наращивание, и подпитка, но основным являлось совсем не это, а своего рода МММ, легирование моей сути, улучшение ее не только количественно, но и качественно. Разумеется, при Диаблере тоже росло качество, но росло оно от, грубо говоря, переваривания жертвы, с некоторыми дополнительными нюансами и улучшениями, но все-таки естественно. Сердце дракона меня мутировало, но исключительно в положительном ключе. Признаться, это было странно, что просто кусок волшебного мяса способен у любого его отведавшего произвести такие изменения, даже не по силе, по гармоничности и совершенству структуры, если, конечно, не перегибать с жадностью, но оно могло. Я ощущал, как аура расширяется и укрепляется, открывая мне возможность как удерживать большее количество плетений различных уровней, так и создавать собственные двямеры в большем количестве и большей мощности, и там, где раньше мне пришлось бы выложиться на полную, теперь в лучшем случае я просто буду ощущать некоторую усталость. Я проглотил еще один кусок сердца. Пошел уже третий килограмм. Я чувствовал, что подхожу к пределу, но я также чувствовал, что могу этот предел превзойти. И последствия у меня будут не совсем такими, как у обычного убийцы драконов. А потому с жадностью вгрызся в это шикарное блюдо. Новая порция энергии уже не могла насытить ауру и энергетику. Они вобрали свой максимум, но куда-то стравиться она была должна и потому продолжила давить. Обычный смертный в этот момент как раз начинал покрываться чешуей и получать вытянутую драконью морду, но я был необычным и несмертным. Заряд драконьей сути продолжил давить, и я ощутил, как во мне что-то хрустнуло. Ощущение было такое, словно я долгое время пробыл в неудобной позе, но вот теперь смог сесть поудобнее и сладко потянуться. До хруста косточек и такого чувства тянущих мышц, приходящих в норму. Только все это было в энергетическом плане, заряд силы дракона вновь вплелся в мою энергетическую структуру, сильно расширив, скорее даже прирастив к определенной области целый пласт. Если быть точным, то ту область, которую я напрягал для небольшого выдвижения клыков и когтей, что могли делать любые вампиры. И, поддавшись желанию, я напряг этот пласт. Ва-а, девчонки, что наблюдали за моим хаем обедом, дружно выдохнули, разглядывая меня так, словно вот даже не знаю, как это назвать. Хаэмэм, я вскинул бровь и повел плечами, параллельно потянувшись антрацитово-черными крыльями, при ближайшем рассмотрении оказавшимися покрытыми мелкой, едва видимой чешуей. Спустя мгновение до моего сознания дошел и тот факт, что у меня есть рога, а если точнее, два небольших рога, на ощупь как будто покрытые чешуей. Они вырастали из верхней части черепа и загибались к затылку, только острые кончики смотрели вертикально вверх. И я их прекрасно чувствовал, и крылья, и рога, и они не вызывали никакого дискомфорта. Более того, крылья вообще росли из доспеха, полностью игнорируя тот факт, что этого не может быть. Впрочем, когда нормальный вампир обращается туманом или волком, он ведь тоже потом не голым обратно в гуманоидную форму возвращается, а значит, его одежда, в том числе и магическая, меняет форму вместе с ним. Так что, ну да, отчего бы крыльям моей, как я понимаю, боевой формы не иметь похожих свойств. Правда, смущает тот факт, что я так сразу и так легко их ощущаю и могу управлять. Разве этому не нужно учиться? Из состояния некоторой задумчивости и удивления от того, что ты обнаружил у себя пару новых конечностей, которыми двигаешь как родными, потому что они твои родные и есть, меня вывел Тмистис. Меня быстро облетели и пощупали за задницу. Ты что творишь, мелкая, от такого любой бы вышел из бзына. Нет, понятное дело, что с нашей жизнью фея если что не знала о разврате, то теперь знает точно, но до этого таких сомнительных вещей она все-таки не творила. Хвоста нет, заявили мне. Хорошо. У дракона хвост некрасивый, толстый. Фобос не должен отращивать хвост, нет-нет. А вот ты о чем, все в порядке, мир не сошел с ума, просто наша спрайт, как всегда, на своей волне. А что о рогах скажешь? Хаэм, малютка взлетела вверх и, задумчиво сощурившись, сделала пару кругов вокруг моей головы. Не шевелись, скомандовали мне и уселись на голову. Не крутись, вновь скомандовали мне и начали ощупывать рога, заодно плюхнувшись попкой между ними. «У-у-у, удобно». Радостно вынесли вердикт через пару секунд, подергав туда-сюда и найдя положение, при котором можно держаться. «Фобос, ты нормально себя чувствуешь?» — с некоторым беспокойством спросил Айвил. «Более чем», — подтвердил я, стараясь не шевелить головой и испытывая странный приступ чувства глубокого родства с мотоциклами. «Не то чтобы я не любил экзотику, начало Лин, но вот эти рога и крылья как-то это. В общем, ты, кажется, перестарался». Лунная эльфийка тоже волновалась, как за мой облик, так и за здравомыслие. «О таком я не читала», — поджала губки Энди, — «но соглашусь, тут явный перебор драконовости. А если так», — вновь доверившись инстинкту, я расслабил нужный участок энергетики. «По ощущениям, почти так же, как когти убрать, только чуть КХМ, глобальнее». Рога и крылья послушно обратились невесомым черным туманом, что как бы втянулся в мое тело. О, вновь дружно высказались девушки. Ой, возмущенно вклинилась в их реакцию фея. Куда, верни рожки. Миниатюрная красотка требовательно подергала меня за волосы. Это была боевая трансформация. У тебя есть боевая трансформация. Не обращая на нее внимания, сразу же оживилась наша любящая вампиров, и читать, волшебница. Да, теперь есть, я улыбнулся восторженной девушке, что разве что не попискивала от возбуждения и энтузиазма. Энда, когда от пережора бывает плохо или растет живот, с этим я сталкивалась. Ну, не у себя, конечно, сразу же уточнила Лин. Но чтобы так, она покачала головой. Но я рада, что с тобой все хорошо, и меня полезли поцеловать и пощупать. Ну а там и остальные леди включились в это увлекательное действо, тем более что я не одергивал и не просил дать мне время привыкнуть. Привыкнуть и испытать новый облик можно и потом, где-нибудь в лесной глуши, ну а пока можно и отпраздновать. Да, той же ночью, открыв глаза, я сел на кровати, обозрев все такую же знакомую и такую нереальную комнату из далекого прошлого. Юрина меня уже ждала. Также привычно в своей всегдашней черной куртке и юбке до колен сидя на столе, свесив ноги вниз. Правда, сегодня она решила сменить прическу. Теперь ее волосы были разделены на 4 хвоста, 2 из них сзади свободно спускались вдоль спины, а 2 других были хитрым образом уложены в подобие очень крупных цветов пиона и располагались сантиметрах в 5 над ушами. Выглядело это настолько естественно, что я даже не сразу заметил, хотя не понимаю, как столь необычная прическа может выглядеть естественно. Впрочем, это касается обычных женщин, а для Юрины естественно все, что она сама пожелает, и тут чужое мнение никого не волнует. Тем более прическа мне нравится, хотя есть у меня подозрение, что побрейся она налысо, мне бы все равно понравилось, все-таки она моя тьма. Какая тут может быть объективность? «Тебе идет», вопреки всему сообщила мне именно Юрина, изучая мою фигуру с притаившейся где-то в уголках губ улыбкой. «Я не успеваю задать вопрос или подумать о нем, сон чуть дрожит, и я уже знаю, что стою в новообретенной боевой форме с крыльями и рогами. Благодарю, тебе тоже». «Знаю», без тени смущения или какой-то дежурной небрежности отозвалась тьма, оставляя абсолютное чувство серьезности ответа. «Ты хотела поговорить?» «Нет», все так же бесконечно однозначно ответила она, «но теперь мы можем начать обучение. Я стал достаточно умел, или силен, да, и меня одарили улыбкой, а по комнате пронесся порыв прохладного ветра». Конец второго тома.